Глава 15. Сложно сказать, зачем я это сделал, но что есть, то есть. Я зацепил труп гарпуном и подтащил ближе к берегу. Больше всего мужик походил на скандинава, во всяком случае ему отлично пошла бы роль какого-нибудь викинга по имени Харальд или что-то в этом роде. Светловолосый, голубоглазый, плечистый, явно не крестьянин. Хотя из одежды на нем была только белая туника с поясом и штаны, ни оружия, ни доспехов. И шрам на щеке от чего-то острого. Перерезанное горло указывало, что, скорее всего, его где-то по-тихому прикончили, обобрали и спихнули в реку с расчетом, что вода скроет следы. По-хорошему, стоило бы похоронить его, но без лопаты это заняло бы слишком много времени, а времени у меня не было. Так что, скрипя сердце, я отправил Харальда плыть дальше. Встреча эта вызвала серьезную тревогу. Очевидно, что здесь есть цивилизация, и далеко не факт, что она дружелюбно отнесется к незнакомцу вроде меня. Если вспомнить статистику Департамента контроля реальности, многие попаданцы гибли не от голода и холода, а как раз от рук туземцев. Средневековое мышление таких людей заставляло их видеть врага в любом чужаке. Цивилизованное, впрочем, мало отличалось. В другие миры, как правило, попадали горожане, которые лопату в руках держали только у бабушки на даче. И, соответственно, кормить лишний рот никому не хотелось, своих хватало. А если кого и принимали, обучив по доброте душевной языку и работе, то эти ребята становились козлами отпущения во время разного рода бедствий. Если поля пожрали вредители или болезнь, кого проще всего обвинить в колдовстве? Разумеется, того, кто выделяется. Рыжего. Слишком красивого или красивую, дурачка или попаданца. Вот и не выживали наши ребята в других мирах. К слову, на сайте департамента имелся целый раздел, обозванный как «Руководство по выживанию в случае локального сдвига пространства-времени», то бишь встречи с тем самым разрывом, в который угодил я. Но по понятным причинам особого смысла в разделе не было. Не будет же среднестатистический горожанин каждый вечер перечитывать сотню страниц, пока не вызубрит наизусть. Это только выживальщики таким занимаются. Но они вообще двинутые малость, по-моему. Хотя я мог бы просто держать офлайн-версию на смартфоне. Просто на всякий случай. На такой случай, как сейчас. Береженого Бог бережет. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Ну и так далее. Навыков и знаний мне очень не хватало. С другой стороны, я построил дом на дереве, и он не развалился. Я сделал копьеметалку, прощу, корзину, гарпун для ловли рыбы, научился добывать огонь без спичек и зажигалки. И не умер. Вот что главное, я живой. А ведь мог бы и копыта отбросить и не раз. С ягодами, например. Или с шипящим, если бы не додумался спать на дереве. Или... Короче говоря, передо мной назрела явная необходимость отложить дела вроде мебели и заняться оружием. В конце концов, спать на полу я уже привык, а под крышей с защитой от ветра это вообще будут королевские условия. Если же сюда придут коллеги уплывшего вниз по течению Харальда, мне не сдобровать. На самом деле я достаточно хорошо представлял свои шансы в бою с обученным воином. Без оружия, скорее всего, преимущество будет на моей стороне, а вот с оружием ровно наоборот. И ведь не научиться, вот в чем засада. Нет ни учителя, ни хотя бы спарринг-партнера, и грудастая девица тут не помогла бы. Но сдаваться без боя я не собирался. Начал с того, что взял копьеметалку и сделал к ней еще несколько дротиков, стараясь вырезать их как можно более одинаковыми, и до самого вечера упражнялся в легкой атлетике. Постоянные тренировки начинали сказываться, бросать получалось все лучше и лучше. Следующим днем я вновь попытался стать прачником, но через пару часов бросил это гиблое занятие и отправился на поиски дерева для лука. До сих пор я не присматривался к тонким деревцам, теперь же долго ходил, испытывая на изгиб все, что попадалось под руку. Несколько хороших стволов прошли первичный тест, после чего я сел их обрабатывать, нещадно тупя нож. Впрочем, делать это каменным скребком было бы сущим мучением. Я снял кору, срезал несколько слоев дерева с каждого из плеч будущего лука, сделав ствол более плоским и оставив круглую часть в центре для руки. Затем, сузив концы, я повесил лук сушиться и принялся за следующий. Таких основ набралось 3 штуки. Кроме того, я пометил каждую и тщательно зарисовал внешний вид растений в тетрадку. Кто знает, сколько прослужит мне готовый лук и не придется ли делать еще один. Полагаться же на память я не хотел. Пока деревяшки сохли, требовалось сделать тетиву. Плетеный шнур для нее годился, но лучше бы поискать что-нибудь другое. Так что я нарезал еще коры и принялся снимать волокна, тщательно следя, чтобы нити получались как можно более длинными. Дальше оставалось собрать их в пучок и обмотать концы и середину, получив в результате превосходную, хотя и не очень прочную тетиву. Предварительный тест показал, что она легко выдерживает мой вес, а значит, выдержит и натяжение лука. Впервые испытал я новое оружие на 37-й день своего пребывания в другом мире. Правда, узнал я об этом только следующим утром, пересчитав черточки на палке календаря. По традиции я снова залез наверх и развалился на полу своей хижины, заложив руки за голову. Итак, я тут уже целый месяц плюс еще несколько дней, потому что позорно прошляпил знаменательную дату. Ну да ладно. Первичные цели выполнены. Я до сих пор жив, правда, изрядно похудел, с трудом сопротивляюсь мрачным мыслям о будущем, надрываюсь в попытках подготовиться к зиме и так далее, но все же, все же. У меня есть дом, есть источник пищи, есть оружие. Из четырех основ для лука лишь одна показала приемлемую гибкость и упругость, остальные просто засохли и растрескались, и в качестве оружия не годились даже на дубины. Зато последняя стреляла исправно. На глаз в этом луке было что-то около 15 килограмм силы натяжения. Вполне достаточно, чтобы убить и зайца, и человека. Стрелы я сделал из все того же бамбука, приклеив перья смолой и даже попытавшись вставить кремневый наконечник, но неудачно. Впрочем, думаю, эту проблему я решу. Меткость оставляла желать лучшего, но все же была получше, чем у прощи. Что делать дальше? Во-первых, улучшить оружие. Теоретически я знаю приблизительный состав черного пороха. Практически толку от этого ноль без палочки, потому что я не знаю, как его добывать и использовать. Разве что бомбы делать, шипящего прибить. Бомбы вывели на другую мысль. Мне недоставало глиняной посуды. В отличие от Робинзона, я приблизительно знал, как устроена элементарная печь, и глина у меня тоже имелась, так что этим стоило заняться в первую очередь. Очень уж хотелось ухи или бульона из зайчатины. Глава 16. На следующий день я сделал то, что следовало сделать давным-давно. Отправился к морю за солью. Хотя теперь еды было достаточно и живот почти не бунтовал, пресное мясо уже застревало в горле. Все мы становимся гурманами, стоит хоть немного улучшить условия жизни. Когда я впервые залез на верхушку сосны и осмотрелся, море занимало весь восточный горизонт. Тогда я не глянул, где в него впадает моя речка, да, собственно, мне было все равно. Но сейчас, когда я дошел до устья и в нос ударил запах йода, а по правую руку раскинулся древний город, я никак не мог понять, как ухитрился пропустить его раньше. Да, река впадала в бухту, а та выходила на руины. Судя по всему, когда-то это был порт. Естественно, его строители даже и не думали плавать вверх по течению, там только лодка пройдет, а вот бухта — другое дело. Правда, остались от порта рожки до ножки. При слове «руины» у среднестатистического человека в голове появляется какой-нибудь древнеримский городок вроде Помпей, но это руины откопанные, облагороженные и почищенные. Здешний же город явно был заброшен очень-очень давно, так что здания позарастали от фундамента до крыши, камни растрескались, а некоторые и вовсе искрошились в пыль, и от многих домов остались одни остовы. Лазить по ним никакого желания не было. Архитектура, на мой дилетантский взгляд, была скорее античной, чем современной. Во всяком случае, белый камень стен подозрительно напоминал мрамор, а многие дома могли похвастаться полуразрушенными колоннами. Правда, нигде не обнаружилось ничего выше двух этажей, так что оставалось только гадать, какой высоты все это было раньше. Нашел я тут и остатки пирсов, на удивление тоже мраморных. Корабли исчезли, а может, сгнили на дне, но далеко в руины забредать не давала интуиция. Как-то слишком уж пугающе все это выглядело. Слишком тихо. Даже ветра нет. А ведь рядом море. А когда я нашел на центральной площади мраморный обелиск, покрытый знакомыми на вид письменами, ноги сами понесли меня прочь из этого зловещего места, а в спину ударил порыв ледяного ветра. Правда, обелиск никак не отреагировал на мое появление, но как-то очень уж он был похож на памятный валун, рядом с которым погибла коллега-попаданка. Может, это и совпадение, но лучше я поберегусь, целее буду. Соли, к моему разочарованию, на берегу оказалось совсем немного. За пару часов кое-как я наскреб крошечный улов, который весь мог бы поместиться в спичечный коробок, и специально подготовленный кусок бамбуковой палки с пробками не заполнился и на десятую часть. Для начала этого, конечно, хватит, но каждый раз так мучиться меня совсем не устраивало. Обратно я шел мрачный и подавленный. Наседали мысли наподобие «в какую вонючую дыру я попал» и «долго я тут не проживу». В самом деле, вокруг какая-то глушь, руины красноречиво показывают, что местный край оставили и сбежали куда подальше, если вообще не перемерли. Единственным лучом света в темном царстве был Харальд, даром, что мертвый и безымянный. Сейчас я не был уверен, что мне вообще нужна цивилизация, в которой людей режут и пускают по реке, но рано или поздно одиночество меня доконает. Короче, решил я, обустраиваюсь тут по максимуму, чтобы обеспечить себе путь к отступлению, а дальше иду искать людей. Рано или поздно я войду с ними в контакт, а там видно будет. Тем более, что искать особо их не придется. Я был почти уверен, что Харальда убили в каком-нибудь селении выше по течению. Не нарочно же его тащили издалека только для того, чтобы утопить тело. Планов же по налаживанию жизни хватало с лихвой. Номером один шла глиняная посуда. Номером два – мебель. Хотя бы примитивнейшие кровать или гамак. Без стола я уже как-то привык обходиться, а спать на жестком дереве надоело. Вся спина уже в синяках, наверное. Роскоши хочется. Как и в случае с едой, стоит только претерпеться, и сразу растут запросы, как в каком-нибудь градостроительном симуляторе. Номер три – арбалет. При моих каменных инструментах и нулевых столярных навыках я, конечно, замахнулся на весьма технологическое устройство, но арбалет мог дать мне немалое преимущество перед потенциальным врагом, хотя бы тем, что из него проще научиться метко стрелять, да и при осаде он куда лучше лука. Номер четыре – запасы на будущее. Лучшим вариантом для этого в моем положении было вяленое мясо. О процессе его изготовления я не знал практически ничего. Единственное, что вспомнилось, это необходимость высушить нарезанные полосками куски, ну и солью натереть. Сколько оно может храниться, сколько его надо сушить, в каких условиях, я понятия не имел, и Википедии под рукой не было. Оставалось только набить побольше мяса и экспериментировать. Номер пять – одежда. Тут, пожалуй, я сдамся сразу. Хотя, наверное, все равно придется экспериментировать с кожей и шкурами, иначе я рано или поздно останусь совсем голый. Нынешняя одежда и особенно обувь пока с честью выдерживали беспрерывное ношение, но рано или поздно они сдадутся. К этому времени надо иметь хоть что-то в запасе, ну и не мешало бы придумать что-то вроде одеяла. Начал я с печи и древесного угля. Основная тонкость в его получении – вовремя перекрыть доступ кислорода к огню, тогда происходит реакция пиролиза вместо горения, и поленья превращаются не в пепел, а в уголь, который потом можно использовать как топливо. О земных технологиях я не знал ровным счетом ничего, так что просто сложил нарубленные деревяшки шалашиком, облепил его землей и поджег, а когда разгорелось, закрыл отдушину и пошел строить печь. На этом моменте меня посетили сомнения. Шипящий, хоть и разлюбил меня, заходя теперь раз в 3-4 дня, но визиты не прекращал и вполне мог развалить печь. По крайней мере, автограф в виде отпечатка лапы на куче глины он оставил. С другой стороны, не попробуешь, не узнаешь. Печь я решил ставить на скальной части обрыва, подальше от деревьев. Если те загорятся, моему дому конец. Правда, шанс этого совсем мал, но рисковать не стоит. Сначала я сделал решетку. Большой толстый блин, в котором бамбуковой палкой проделал отверстие и оставил все это сохнуть. Затем пришел черед корпуса. Вылепив из мокрой глины длинную колбаску, я придал ей плоскую форму и выложил аккуратную стенку с проемом. Сверху еще одну колбаску и опять сохнуть. Потом я попытался уложить на эту основу решетку, но едва я взял ее в руки, как вся конструкция развалилась на части. Примерно то же самое произошло и с кувшинами. Это вначале мне казалось, что никаких хитростей здесь нет и быть не может. Подумаешь, замесить глину с водой и вылепить печь, а затем посуду. В реальности же я потратил 2 дня в бесплодных попытках добиться нужной пропорции глины и воды, и все созданные образцы неизменно разваливались, а иногда и вовсе расплывались еще до высушивания. Не помогло даже армирование лозой. Так что гончарное ремесло меня разочаровало. Возможно, когда-нибудь я сумею все-таки сделать себе посуду, но будет это не скоро. а мысли то и дело возвращались к Харальду и месту, откуда он приплыл. Я ведь не Робинзон Крузо, мой остров обитаемый, да и не ясно, остров ли это вообще. У меня есть однозначное подтверждение существования цивилизации не далее, как в 30-40 километрах от меня, а это 2 дня пути максимум. И как ни крути, рано или поздно я выйду к ней, и скорее все-таки рано. Легко жить в одиночестве, сознавая, что идти попросту некуда, и совсем другое знать, что не так уж далеко живут люди. Хотя и перспектива получить от этих людей по голове тоже не очень радует. Однако в конечном итоге, взвесив все «за» и «против», я решил все-таки попытаться пройти вверх по течению и узнать, куда я вообще попал. Вот смеху будет, если здесь окажется цивилизованное общество и представительство департамента. Я слышал, такие имелись кое-где в других мирах как раз для помощи попаданцам. Получится, что я зря робинзонил целый месяц с лишним. Хотя, разумеется, надеяться на такое легкое разрешение проблемы не стоило. Глава 17. Целых 2 недели я занимался подготовкой к путешествию. Эксперименты с вялением мяса показали, что если его вешать на солнце и высоко, то примерно за сутки полоска крольчатины высыхает и становится вполне пригодной для хранения и транспортировки. Так что мяса я заготовил достаточно, правда, пришлось еще раз сходить за солью к морю. С древесным углем все вышло не так гладко. Первая партия почти вся попросту сгорела, так что я долго ругался, выковыривая годные куски из кучи пепла. Вообще говоря, я не предполагал разводить костер, но кто знает, что меня может ждать в походе. Лучше уж предусмотреть все, тем более, что несколько кусков угля почти ничего не весили и занимали мало места. Все остальное время было уделено тренировкам, в основном стрельбе. Метать дротики я уже наловчился, во всяком случае шагов с 10 уверенно попадал в зайца, с луком было хуже. Если на то же расстояние стрелять оказалось не так уж сложно, то дальше стрелы летели в цель только случайно. К концу срока я увеличил заячий стандарт до 13 шагов, но и эта дистанция была слишком мала для использования лука против человека. Вполне возможно, что причина лежала не столько в моих стрелковых навыках, сколько в ремесленной косорукости, потому что самодельные стрелы выглядели, мягко говоря, не лучшим образом и летали тоже. Так что удивляться было нечему. Впрочем, в любом случае с луком у меня получилось лучше, чем с прощой. В путь я отправился налегке, с топором за поясом и рюкзаком за спиной. Кроме того, я взял с собой оба ножа, харьковский и швейцарский, запас вяленого мяса на 3 дня и бамбуковое копье, которое использовал как посох при ходьбе. Очень не хватало хотя бы самой простой фляги или бутылки, но идти я собирался вдоль реки, так что о воде можно было не беспокоиться. Жаль, что у погибшей попаданки не нашлось хотя бы бутылочки минералки. Основной план состоял в том, чтобы идти вверх по течению до появления признаков цивилизации. Памятуя участь Харальда, вести себя следовало крайне осторожно. Моя цель – разведка, а не самоубийство. Шел я спокойно, не торопясь и постоянно осматриваясь в поисках чего-нибудь интересного. Интересного, впрочем, в пределах видимости не наблюдалось. Справа опушка леса, слева холмы и опять-таки лес, и горы. Не Эверест, но на вид достаточно внушительные. По всему выходило, что река с них и течет. Мало-помалу я вышел к холмам и добрался до кремневой россыпи. Выглядело это место очень странно, если задуматься. Лысый холм, а на вершине разбросанные, как попало, камни, причем посторонних почти не было, одни кремневые желваки. Я, конечно, не геолог, но сильно сомневался, что это естественное образование. Нашлись на холме и какие-то бурые пятна, очень напоминавшие старую кровь, а также следы пепла. Это я решил поиграть в Шерлока Холмса и осмотреть все повнимательней, а не как раньше. Увиденное встревожило меня, теперь я окончательно убедился, что камни на холме оказались неспроста, и вполне возможно, холм этот был чем-то вроде капища. Правда, следы моего грабежа ничуть не изменились, то есть никто не посещал это место по меньшей мере 1,5 месяца, но кто знает, когда это произойдет. От капища до моего дома около 7 километров. Если вдруг сюда заявятся аборигены и увидят, что я натворил, им не составит труда найти в окрестностях мой скромный домик. И, понятное дело, вряд ли они пройдут мимо. Сделать с этим я ничего не мог, так что просто пошел дальше, обдумывая способы укрепить жилище. На деревянный частокол у меня уйдет никак не меньше 1,5 года. Можно вбить бамбуковые колья, но нормального врага это разве что немного замедлит. Как ни крути, Один человек в домике на дереве не сможет обороняться от десятка, даже если это будут дикари с дубинами. Мысли вновь вернулись к арбалету. В отличие от лука, небольшой мощный самострел мог бы стать неплохим подспорьем в бою. И, в принципе, сделать его тоже вполне реально. Но тут случилось событие, заставившее меня напрочь забыть обо всем. Совсем недалеко, по правую руку, я заметил столб дыма.